бьется твое сердце, ты уже устала. Попытка уйти, но так и не смогла. Кровь стала, будто смола. Сама одна, так похожа на тебя. И в кого-то влюблена, потеряна, как я. Закрытая дверь, во что нам верить? А может, кому, в кого? Мы бумага, скомканный комок. Из двух одни, ненужная нам. Ласковый мусор, хмурая уборщица. Выбросит все, выбросит нас. Мы стали ненужны, кому они нужны? Одинаковые чувства с душой на двоих. Ни больше, ни меньше, поровну страх. Порвать декорации, они же как воздух. Но руки онемели, и последнее, что есть, где-то затаилось и не хочет выйти. Помочь нам хоть раз. Сердце, ты уже устала. Попытка уйти, но так и не смогла. Кровь стала, будто смола. Сама одна, так похожа на тебя. И в кого-то влюблена, потеряна, как я. Закрытая дверь, во что нам верить? А может, кому, в кого? Мы бумага, скомканный комок. Из двух одни, ненужная нам. Ласковый мусор, хмурая уборщица. Выбросит все, выбросит нас. Мы стали ненужны, кому они нужны? Одинаковые чувства с душой на двоих. Не больше, не меньше, поровну страх. Порвать декорации, они же как воздух. Но руки онемели, и последнее, что есть, где-то затаилось и не хочет выйти. Помочь нам хоть раз.